страна с великим прошлым, некогда могучая и славная, была зажата и стеснена горстью сыроядцев чужой мехметовой веры. Все, о чем с прискорбием говорили еще в детстве в ограде Ростове, все, о чем толковал ему брат и спорили взрослые в Радонеже, нет-нет, да и возвращавшиеся к прошлому, недоумевая, почему с такой легкостью поганые завоевали страну, все обрастало теперь плотью, зримо являлось взгляду и требовало действенных решений ума. Бродя по Владимирскому торгу, Варфоломей живо вспоминал рассказы Стефана о давнем ростовском вече, так и не похотевшем помочь восставшей Твери. Он остро вглядывался в лица, гадая, как бы поступил на том ростовском вече этот мужик и тот ремесленник, или этот вот ражий купчина с толстенными ручищами и весело румяным незаботным лицом. Пошел бы со всеми громить поганых или бежал бы впереди всех, спасая свою жизнь. Как понимают сами себя, как чувствуют ближних своих все эти люди. Вот боярыня, вылезшая из воска перед лавкою гостя сурожанина, надменно оглядывает толпу и кидает, не глядя, сунувшейся к ней нищенке, мелкую медную монету ордынской чеканки, за которой та, падая в грязь, долго и лозит, разыскивая деньгу под ногами прохожих, и, наконец, найдя, удовлетворенно прячет куда-то за пазуху. А вот минуту спустя около той же нищенки останавливается баба, бредущая с рынка, и, улыбаясь, что-то выспрашивает ее, а та отвечает, пригорюнясь, покачивая головой, только и слышно: «Милая, и милая, а милая». «А у нас летось и все погорело», — доносит до него голос нищенки, уже значительно более бодрый, чем в начале разговора, совсем без плаксивости, словно делится с кумою деревенскими сплетнями. И, наконец, баба достает из торбы ножик и каравай хлеба, отрезает краюху и подает нищенке, и обе кланяются одна другой, и снова только и слышно: «Милая, да что ты, милая!» Женщины, наконец, расходятся, и нищенка украдкою мелко крестит поданную краюху. «Вот этот лепт от Господа!» — думает, провожая ее глазами, Варфоломей. «Что может их всех собрать, сплотить воедино, заставить понять, что все они братья, единый народ, и ни который, ни которого ни богаче и ни беднее, как поняли это сердцем те две женщины, одна из которых поделилась другою краюхою хлеба не выхвала ради и не ради платной заслуги перед престолом Всевышнего, а только за тем, что та нынче во временной трудноте, в беде, которая ее саму пристигнет когда-то, или, поди, уже и пристигала не раз». Здесь опять и наново утверждался Варфоломей в правильности избранного пути. Только молитва, Дух Господень, только Святая Православная Церковь возможет вновь собрать и съединить во взаимной любви многострадальный русский народ. Когда он днесь пробирался в толпе чужой и неведомый, у него являлось странное и, может быть, даже в чем-то греховное ощущение. Неважно, знает ли его кто-нибудь из них, пущай даже никогда не узнает. Но судьба этих людей неведомыми путями, вернее, ведомыми одному Господу, неотрывно связана с его судьбой. И от того, как поведет себя он, что будет делать в жизни, от его усилий духовных, зависит и вся сущая жизнь, судьба всех прочих сограждан и соплеменников его. Чувство это известно многим, кто так или иначе подымался на подвиг добра, творчества или самоотречения. Передать его словами очень приблизительно можно так. Вот я делаю сейчас то-то и то-то, и должен сделать, какие бы преграды ни вставали на моем пути. Должен свершить.